Глава 14. Победа духа над плотью. Нужно признать, что за исключением превышения скорости вел Эдвард отлично и без особых усилий. Управлял он одной рукой, а второй крепко сжимал мою ладонь. Иногда смотрел на садящееся солнце, иногда на меня и наши переплетенные пальцы. Он включил радио, поймал музыку в стиле ретро и стал напевать песню, которую я ни разу не слышала. «Тебе нравится музыка 50-х?» «50-е музыка была что надо. Гораздо лучше, чем 60-е, тем более 70-е», — тоном знатока изрек Эдвард. «80-е еще куда ни шло». «Когда-нибудь скажешь, сколько тебе лет?» — осторожно спросила я, боясь испортить ему настроение. «А это важно?» — безмятежной улыбкой поинтересовался Эдвард. «Вообще-то нет. Просто любопытно. Ничто так не мешает спать по ночам, как неразгаданная тайна. А вдруг испугаешься? Давай попробуем», — не выдержала я. Он вздохнул и, заглянув мне в глаза, на время забыл о дороге. Похоже, то, что он увидел, придало ему смелости. Алые лучи заходящего солнца озарили бледное лицо. «Я родился в Чикаго в 1901 году. Старательно изображая невозмутимость, я терпеливо ждала продолжения рассказа. Летом 1918 года Карлайл нашел меня в больнице. Мне было 17, и я умирал от испанки. Эдвард наверняка услышал мой судорожный вздох. Я не очень хорошо помню, как все произошло, ведь это случилось очень давно. Зато никогда не забуду, как Карлайл меня спас. А твои родители? Они умерли от испанки, я остался один. Именно поэтому меня выбрал Карлайл. Кстати, врачи даже не заметили моего исчезновения. Как же он тебя спас?» Калин ответил не сразу, сначала обдумав ответ. Это оказалось весьма непросто. Далеко не у каждого хватило бы самообладания совершить нечто подобное. Но Карлайл всегда был самым гуманным из нас. Мне очень повезло, и кроме боли я почти ничего не чувствовал. По выражению его лица я поняла, что эту тему можно считать закрытой. Любопытство пришлось на время подавить, хотя я узнала далеко не все, что хотела. Очень многого я, в принципе, не понимала, и, вне всякого сомнения, Каллен это использовал. «Думаю, Карлайл устал от одиночества», — негромкий голос Эдварда вторгся в мои мысли. «Я был первым в его семье, а вскоре после этого он нашел Эсми. Она упала со скалы. Удивительно, но когда Карлайл принес ее из морга, сердце еще билось. Значит, только умирающий может стать...» Мы никогда не употребляли это слово, и я снова не решилась. «Нет, дело в Карлайле. Он никогда не забирает тех, у кого есть выбор». В голосе Эдварда звучало огромное уважение. «С другой стороны, гораздо легче, когда кровь слабая, и человек не сопротивляется». Он перевел взгляд на дорогу, и я поняла, что и эта тема закрыта. «А Эммет и Розали?» «Розали была следующей в нашей семье. Лишь гораздо позднее я понял, что Карлайл надеялся сделать ее моей партнершей. Сам отец очень деликатен и ни о чем подобном не заговаривал». Эдвард нервно хихикнул. «Но Розали всегда была мне только сестрой и через 2 года нашла Эммета. Во время охоты в Апалачах она поймала медведя и вместо того, чтобы прикончить самой, принесла Карлайлу. Розали тащила его несколько сотен миль. Представляю, как ей было тяжело». «Однако Розали справилась», — подсказала я, пытаясь оторвать взгляд от прекрасного лица. «Да, она разглядела в Эммете что-то такое, что придало ей сил. С тех пор они неразлучны, и иногда живут отдельно от нас, как семейная пара.